Случай для этого подвернулся, однако, не скоро, но все ж недели через две как-то вырвался. Взял у хозяина, у которого квартировал его велосипед, ровер по-здешнему, и рванул по этому вот шоссе. Шоссе, конечно, было не то, что нынче, булыжник. Ехать по нему на подводе или на ровере все кишки вытрясешь, но поехал. Поднажал как следует на педали и через час прикатил в эту самую аллейку под вязами. Хотел попасть на урок, но опоздал, занятия уже закончились. Еще издали вижу, на дворе полно детворы. Думаю, игра какая. Но нет, не игра. Оказывается, идет работа. Заготавливают дрова. Бурей повалило то самое заморское дерево во дворе, и вот теперь его пилят, колют и сносят в сарайчик. Мне это понравилось. Дров тогда не хватало, каждый день жалобы из школ насчет топлива, а транспорта в районе никакого, где взять, откуда привезти. А эти, видишь, сообразили и не ждут, когда там в районе надумают обеспечить их топливом, сами о себе заботятся. Слез я с велосипеда, все на меня смотрят, я на них. Я же заведующий. Я заведующий, говорит один, которого я не сразу и заметил, потому что стоял он за толстенным комлем, пилил его с парнишкой, должно быть, переростком, ладным таким мальцом лет 15. Ну, бросает пилу, подходит, и сразу замечаю, хромает. Одна нога как-то вывернута в сторону и вроде не сгибается, поэтому он здорово на нее припадает и, кажется, как бы ниже ростом. А так ничего. Парень плечистый, лицо открытое, взгляд смелый и уверенный. Наверное, догадывается, кто перед ним, но никакой там растерянности или замешательства. Представляется. Мороз. Олесь Иванович. Руку пожимает так, что сразу понимаешь, силен. Ладонь шершавая, твердая, должно быть, такая работа ему не впервой. А напарник его стоит, там же и пробует водить пилой, но пила не с места. Попала на сука, а толщина в комле больше метра. Мороз извинился, вернулся, чтобы закончить зарез. Ну и вдвоем, гляжу, не очень управится. Пилу чем дальше, тем сильнее зажимает в распиле. Понятное дело, надо что-нибудь подложить. Чтоб подложить, надо сперва приподнять. Мороз бросил пилу, стал приподнимать комель. Да в одиночку разве поднимешь? Тут ребятишки, кто постарше, что же облепили бревно, а оно не с места. Короче говоря, положил на траву я свой ровер и тоже за тот комель взялся. Силились, кажется, приподняли, еще б на сантиметр, и можно палку подсунуть. Да этот последний сантиметр, как всегда, самый трудный. И тут, как на грех, из-за угла выплывает та самая пани Ядя. Увидела ровер, меня возле комля, да так и остолбенела. Потом, когда я говорил с ней, понять ничего не могла. Все поминала матку боску и недоумевал, что за учителя у советов, имеют ли они хоть малейшие понятия о педагогическом такте и авторитете старших. Не беда, говорю, пани Ядя, авторитет от того не убавится, а дрова в школе будут, в тепле работать станете, но это потом. А тогда все же распилили мы эту чертову колоду. И я почти уж забыл, зачем приехал. Скинул свой единственный пиджачок и пилил на пару с Морозом. Потом кололи, попотел волю. Дети перенесли дрова в сарайчик, и Мороз отпустил всех по домам.